Глава 12. Теперь мой путь лежит в общагу. Мазь я закидываю в сумку, а вот чек — в карман. Там шелестит еще какая-то бумажка. Достаю и расправляю скомканное направление. Ветер пытается вырвать его из моих пальцев. Хочется скомкать и выкинуть в урну. Или прямо в снег, чтобы размокло, и чернила стерлись. Но я опять сую проклятую бумажку в карман. Вот теперь меня накрывает окончательно. Просто так такие бумажки не выписывают. Шок начинает проходить, а в мозгу будто что-то щелкает. Яркими вспышками в голове взрываются воспоминания из кабинета гинеколога и УЗИ. Я читала, что иногда у человека бывает такая реакция. Мозг просто отказывается воспринимать действительность, которая ему не нравится. Вот и у меня обрывки этих манипуляций начинают складываться в цельную картину. На секунду просто застываю столбом. Мне кажется, что я слышу звон рассыпавшегося защитного оцепенения. Это не злая шутка. Я на самом деле беременна. Синяк — полная ерунда. Намажу и пройдет. Но так не получится с беременностью. Перед глазами вижу темную точку на сером фоне. Плод. Так сказала узистка. Но ведь плоды на деревьях, а во мне растет ребенок. Ребенок! Эта маленькая точка вскоре вырастет в ребенка. И ребенок этот от Данила Морозова. То, кто отец моего ребенка, заставляет в страхе оглянуться по сторонам, будто Морозов может узнать об этом. Уверенностью стучится в мозгу понимание. Говорить ему об этом не стоит. Не поверит. Как он относится к женщинам, решит, что я специально залетела. Или хуже того, навязываю ему чужого ребенка. Ведь мы предохранялись. Он сам об этом позаботился. Ничего Морозову не скажу. Не хочу видеть в его глазах презрение. Хватит и тех обидных слов. Да и как я с ним свяжусь? Напишу сообщение в соцсети? Или буду вылавливать его в клубе? Да меня охрана выкинет за дверь быстрее, чем успею что-то вякнуть. Не нужны богатым мужчинам случайные дети от провинциалок. Это не сериал, а реальная жизнь. Данил меня или вышвырнет, или даст денег на аборт. Не стоит даже пытаться сообщить ему. Не выдержу такого унижения. Порыв ветра ударяет в спину, заставляя сделать шаг. Бедро тут же отзывается болью, но сильнее болит сердце. Меня начинает подташнивать от того, что предстоит сделать. Я, поддавшись желанию, совершила ошибку. Провела волшебную ночь в объятиях Данила. И теперь мне предстоит расплатиться. Вот только я иду, ошарашенная новостью. Такого быть не может. Я растеряна и не знаю, что делать. В голове не укладывается ни одно из решений. Ведь нужно будет или все рассказать родителям, Машке, другим девчонкам, а там и все сокурсники скоро узнают. Или, тихо никому не говоря, сделать то, что советует Кирсанова. Я просто в шоке от произошедшего. И сейчас не в состоянии мыслить здраво. Это просто выбор без выбора по факту. Оставить или нет? Случайный залет. Как такое получилось? Как? Мы же... Я же... Слезы мешают дышать. Они перекрывают воздух, душат, не дают сделать вдох. Рыдания стоят комом в горле. Не могу их вытолкнуть из себя. А слезинки на коже сразу превращаются в льдинки, делая обжигающе больно. Плакать на зимнем ветру очень больно. Но гораздо больнее мне в душе. Прошло 1,5 месяца. Я не могу вспомнить все детали. Просто не могу. Но врач уверена в поставленном диагнозе. Да какая уж там может быть ошибка? Рожать или нет? И на раздумья у меня времени мало. Поехала учиться в большой город, и вот. Родня и соседи все кости мне добело отмоют, если приеду домой с животом до самого носа. Или с ребенком. Принесла в Подоле. Так говорят про таких, как я. В небольших городках всем есть дело до других. И за глаза меня будут поливать помоями. Страшно подумать, когда станется родителям. Это притворное сочувствие с примесью яда. Отпустили дочурку учиться в Москву. Ну-ну. Хорошо выучилась, да не тому. Будь у меня много парней, не помню я случившееся. Но ведь защита была. И прошло уже достаточно времени, как моя жизнь начала рушиться. Я мечтала встретить хорошего парня. Выйти замуж по любви. Мы бы вместе строили совместную жизнь. И дети были бы не случайностью, а счастливым продолжением нашей любви. А теперь... Случайный залет. Сначала невозможная ночь с миллионером, а потом невозможная беременность. и снежная лавина вопросов, требующих решения как можно скорее, погребает меня под своей тяжестью. Оставить или нет? Очень страшный вопрос для меня, сковывающий сердце тяжестью. Никогда и подумать не могла, что придется выбирать. Знаю, некоторые это делали уже по несколько раз и относятся легко к такому. А я не могу так. Не могу. Слезы льются, и кожа на лице уже болит. Даже не пытаюсь их стереть. Просто не осознаю, что это нужно сделать. Спотыкаюсь о какой-то камень или кусок льда, больно ударяю пальцы через ботинок. Срывается стон. Кажется, я сегодня решила все собрать на свою голову. «Ирка, ты такая дура!» Выдыхаю зло. Я злюсь на себя. Не на Морозова. Ему-то привычно менять девчонок, как перчатки. А я повелась. На его обаяние, на его харизму, на его тело. Красивое гибкое тело, к которому прижималась в танце, и запах его парфюма. Даже сейчас, в морозном воздухе, улавливаю нотки, которые забыть не могу. А теперь это будет невозможно. Я всегда буду помнить Морозова либо как отца моего ребенка, либо как несостоявшегося отца моего ребенка. В голове полная неразбериха, но одно я точно знаю. Не скажу. Это я решила твердо и не изменю мнение. Да и, скорее всего, не о чем будет говорить. Но эта мысль вызывает отвращение. До тошноты. Маленькая жизнь внутри меня не виновата, что я оказалась неосмотрительной. Или меня тошнит, потому что с утра ничего, кроме воды, проглотить не смогла. Я иду, не обращая внимания на ледяной ветер и снег. Спешу скорее добраться до общаги, но ноющая нога не дает идти быстро. Хочется залезть под одеяло, чтобы спрятаться от всего мира. Укутаться в теплый кокон и закрыть глаза. Сделать вид, что если закрыл глаза и ничего не видишь, то и тебя никто не видит. Наивная детская вера, которой родители всегда подыгрывали. Только вот во взрослой жизни это не работает. Сейчас в комнате меня ждет Машка. Она же не отстанет. Выпытает все. А у меня даже на пару минут не получится сделать вид, что это просто гастрит или что-то подобное. Мелькает трусливая мысль зайти куда-нибудь, выпить чаю и попытаться хоть немного собраться. Вдруг получится обмануть девчонок. Я сейчас не хочу. Не в состоянии обсуждать свою беременность. Ведь будут требовать назвать имя отца ребенка. А если я скажу, настанут еще большие проблемы. Машка точно будет добиваться встречи с Морозовым. Да и не уверена я, что не разболтает эту тайну. Она хорошая, но мы сильно разные по характеру. Да, нужно попытаться все скрыть. И может вообще рассказывать ни о чем не придется. Останавливаюсь посреди тротуара. Верчу головой по сторонам. Через квартала три отсюда... Большой торговый центр с фудкортом. Там можно забиться в угол, взять чай и попытаться без лишних глаз собраться из осколков, на которые я сейчас разваливаюсь. «Встану тут, посреди дороги, обходи их!» — зло выговаривает какая-то женщина. «Простите», — отвечаю и делаю шаг в сторону. В сторону от общаки. На перекрестке сворачиваю к торговому центру. Боюсь, что если попаду в комнату, меня просто накроет истерика. И я вывалю все-все. А это будет катастрофа. Ужас еще и в том, что мне не с кем поговорить. Посоветоваться. Мама, она, наверное, поняла бы. Но жгучий стыд затапливает от мысли о том, что я ей должна буду признаться в таком. Только приехать с огромным пузом будет в 1000 раз хуже. Свет на светофоре переключается на зеленый. Осторожно ставлю ногу в скользкую снежную кашу. Для полного счастья не хватает еще под колеса угодить. Уже дохожу до противоположного края дороги. У меня сейчас цель — дойти до торгового центра. Сосредотачиваюсь на ней. И даже не вскрикиваю, когда меня хватают за локоть и дергают, разворачивая. Хватка на моем локте сильная, какая-то хозяйская. Остро чувствуется даже через рукав пуховика. Очень цепкая. Я буквально утыкаюсь носом в черное зимнее пальто и ловлю знакомый запах, разливающий в холодном воздухе. Мозг прошивает догадкой.